Лагерь они разбили в 15 километрах к западу от Сего, и словно в подтверждении дневного разговора выяснилось, что впервые после ухода из Болдера им нечего есть. Гленн смог предложить единственный оставшийся пакетик растворимого кофе, и они выпили его из единственной кружки, передавая из рук в руки. Последние 10 миль они прошли, не встретив ни одного автомобиля. На следующее утро, 22-го, они наткнулись на перевернутый форт «Универсал», в котором остались 4 трупа. 2 детских. В багажном отделении нашлись 2 коробки крекеров в виде фигурок животных и большой пакет слежавшихся картофельных чипсов. Крекеры оказались в лучшем состоянии. Они разделили их на 5 частей. «Не жри все разом, Коджак», — посоветовал Гленн. «Плохой пес. Где твои манеры? А если манер у тебя нет, что ты наглядно демонстрируешь? Где твоя savoir-faire?» «Выдержка, французский». Коджик вертел хвостом и поедал крекеры Гленна взглядом, однозначно указывающим, что с savoir-faire у него так же плохо, как и с манерами. «Тогда трудись как вол, или пропадешь». Гленн отдал собаке последний из своих крекеров — тигра. Коджик мгновенно проглотил его и принялся обнюхивать асфальт. Ларри разом отправил в рот весь зоопарк, примерно 10 животных. Жевал долго и мечтательно. «А вы не обратили внимания, что от крекеров в форме животных во рту остается привкус лимона? Я помню это с детства, но взрослым заметил только сейчас». Ральф, который перекидывал с руки на руку 2 последних крекера, съел один. «Да, ты прав. Привкус лимона. Знаете, мне бы хотелось, чтобы с нами был старина Ник. Я бы не возражал против того, чтобы разделить эти крекеры на 6". Стью кивнул. Они доели крекеры и пошли дальше. В тот же день нашли фургон Great Western Markets, вероятно, направлявшийся в Грин-Ривер. Фургон стоял на аварийной полосе, мертвый водитель сидел за рулем. В кузове стояли ящики с банками консервированной ветчины, но никто на нее не набросился. Гленн предположил, что у них сохлись желудки. Стью отметил, что его мутит от запаха ветчины. Нет, он не говорит, что она стухла, просто запах слишком сильный, слишком мясной. Вот желудок и бунтует. Он смог съесть только один ломтик. Ральф сказал, что предпочел бы найти 2 или 3 коробки звериных крекеров, и все рассмеялись. Даже Коджик съел совсем немного и отправился исследовать какой-то запах. Ту ночь они провели к востоку от Грин-Ривер, а ранним утром обнаружили, что земля покрыта инеем. К перевалу они подошли 23-го, вскоре после полудня. Небо весь день затягивали облака, было холодно. Достаточно холодно для снега, подумал Стью, и не только отдельных снежинок. Все 4 стояли на краю, Коджик у ноги Гленна, и смотрели вниз и на другую сторону провала. Где-то к северу прорвало дамбу, а может, сказали сильные летние ливни. Как бы то ни было, волна прошла по руслу реки Сан-Рафаэль, которая в некоторые годы пересыхала полностью, и снесла примерно 30-футовый участок автострады 70. Глубина провала составляла 50 футов. Из крутых осыпающихся склонов торчали камни и куски бетона. По дну лениво тёк ручеёк. «Ё-моё!» — выдохнул Ральф. «Нужно позвонить в дорожный департамент штата Юта». «Посмотрите туда», — указал Ларри. Они посмотрели в окружающую шоссе пустоту, где уже начали появляться странные, изъеденные ветром каменные колонны и монолиты, и примерно в 100 ярдов ниже по течению увидели переплетение оградительных рельсов, арматуры, кусков асфальта и бетона. Один кусок торчал вверх, к облачному, грозящему просыпаться небу, словно апокалиптический палец с белой полоской разметки. Гленн с рассеянным, мечтательным выражением на лице смотрел вниз на обрывистый склон, сунув руки в карманы. «Сможешь спуститься, Гленн?» — спросил Стью. «Конечно. Думаю, да». «А как твой артрит?» «Бывало и хуже. Он выдавил из себя улыбку. Но, если честно, бывало и лучше. У них не было веревки, чтобы подстраховать друг друга. Стью спускался первым, очень осторожно. Ему не нравилось, как земля иной раз осыпалась под ногами, вызывая маленькие оползни. Однажды, когда нога заскользила, он подумал, что сейчас потеряет равновесие и остаток пути проедет на заду. Но успел ухватиться за выступающий из земли камень и удержался. Потом Коджик легко пробежал мимо него, из-под лап летели маленькие фонтанчики земли. Мгновением позже пес уже стоял на дне провала, виляя хвостом и радостно лая на Стью. «Грёбаный хвостун!» — пробурчал Стью и осторожно добрался до самого низа. «Я следующий!» — крикнул Глен. «Я слышал, как ты обозвал мою собаку!» «Будь осторожен, лысый! Будь чертовски осторожен! Земля действительно уходит из-под ног!» Глен спускался осторожно, неспешно перебираясь от опоры к опоре. Сердце Стью замирало всякий раз, когда он видел, как земля начинает осыпаться из-под потрёпанных ботинок Глена. Легкий ветерок поднимал над ушами совершенно седые волосы. Стью вдруг подумал, что при их первой встрече на дороге в Нью-Хэмпшире, где Глен рисовал весьма посредственную картину, волосы социолога только тронула седина. И пока Глен не оказался на дне провала, Стью не сомневался, что он вот-вот упадет и переломает себе все, что можно. Когда же социолог встал рядом, Стью облегченно выдохнул и хлопнул его по плечу. «Никаких проблем, Восточный Техас!» Глен наклонился, чтобы потрепать Коджика по голове. «Если бы», — ответил ему Стью. Следующим спустился Ральф, также осторожно передвигаясь от опоры к опоре, последние 8 футов прихрамывая. «Господи, склон скользкий, как жидкое дерьмо», — прокомментировал он. «Будет забавно, если мы не сможем здесь забраться, и нам придется пройти 4 или 5 миль, прежде чем мы найдем более пологий участок». «Будет гораздо забавнее, и если придет еще одна волна, пока мы будем искать его», — ответил Стью. Ларри проворно спустился вниз, быстро присоединившись к ним. «Кто поднимается первым?» — спросил он. «Почему не ты, наш прыткий мальчик?» — предложил Глен. «Идёт». На подъем времени у него ушло гораздо больше. Дважды земля уходила из-под ноги, и он едва не падал. Но в конце концов Ларри забрался наверх и помахал им рукой. «Кто следующий?» — спросил Ральф. «Я», — ответил Глен и направился к склону. Стью поймал его за руку. «Послушай, мы можем пойти вдоль насыпи и найти более пологий участок, как и предложил Ральф». «И потерять остаток дня? Ха, в детстве я смог бы забраться туда за 40 секунд, и частота сердцебиения не превысила бы 70 ударов в минуту». «Ты уже не ребенок, Глен?» «Нет, но я думаю, что-то от него во мне осталось». И прежде чем Стью успел сказать хоть слово, Глен начал подъем. Остановился передохнуть, оставив позади треть пути. На середине схватился рукой за торчащий кусок сланца, и тот раскрошился у него в ладони. Стью уже не сомневался, что теперь Глен точно полетит до самого дна, а артрит отступит на второй план. «Дерьмо!» — выдохнул Ральф. Глен взмахнул руками и как-то удержал равновесие. Сдвинулся вправо, поднялся еще на 20 футов, остановился передохнуть, вновь полез наверх. У самого верха камень, на котором он стоял, вывалился из склона, и Глен точно полетел бы следом, но Ларри был наготове. Он схватил Глена за руку и затащил наверх. «Сущий пустяк!» — крикнул вниз Глен. Стью облегченно улыбнулся. «И какой у тебя пульс, лысый?» «Думаю, за 90», — признал Глен. Ральф взбирался по склону, точно опытный горный козел, проверяя каждую опору, перемещая руки и ноги, лишь убедившись, что сюрпризов не будет. Когда он оказался наверху, начал подъем из Стью. До самого момента падения он думал, что этот склон проще того, по которому они спускались. И опоры крепче, и наклон чуть меньше. но сцепление поверхностного слоя, известковой земли с вкраплениями камней, с массивом, заметно ослабло из-за дождей. Стью чувствовал, что слой этот мог в любой момент поползти вниз, поэтому поднимался очень осторожно. И его грудь уже поднялась над краем, когда камень, на котором стояла его левая нога, внезапно исчез. Стью почувствовал, как сползает вниз. Ларри попытался схватить его за руку, но на этот раз промахнулся. Стью ухватился за зубчатый край дорожного полотна, однако тот обломился у него в руке. Мгновение Стью тупо смотрел на кусок асфальта, а потом начал соскальзывать все быстрее. Он отбросил кусок, чувствуя себя хитрым койотом. «Не хватает только услышать бип-бип, когда долечу до дна», — подумал он. Хитрый койот и дорожный бегун — одна из самых известных пар мультипликационных персонажей. Когда очередной замысел койота проваливался, и он попадал в яму, которую рыл бегуну, последний издавал звук бип-бип. Он ударился обо что-то коленом, и ногу пронзила боль. Схватился за липкую поверхность склона, по которому его тащило со все нарастающей скоростью, но в руках осталась только земля. Он стукнулся о валун, торчавший будто большой затупленный наконечник стрелы. Его подбросило в воздух, а дыхание перехватило. Пролетел футов 10 и упал на согнутую ногу. Услышал треск кости. Мгновенно вспыхнула дикая боль. Он закричал. Сделал кувырок назад, уткнулся лицом в землю. Земля лезла в рот. Мелкие камешки прочерчивали кровавые борозды на лице и руках. Он вновь упал на сломанную ногу и почувствовал, как сломалось что-то еще. На этот раз он не закричал. Завопил благим матом. Последние 15 футов Стью проскользил на животе, как ребенок по водной горке. Застыл со штанами, полными земли, и сердцем, гулко бьющимся в ушах. Нога полыхала белым огнем. Куртка и рубашка задрались до подбородка. «Перелом. Насколько серьезный? Судя по боли, более чем. В двух местах, а может и больше. И растяжение коленных связок». Ларри сбежал вниз маленькими прыжками, словно в насмешку над тем, что случилось со Стью. Потом опустился рядом с ним, озвучил вопрос, который Стью уже задавал себе. «Перелом серьезный, Стью?» Стью приподнялся на локтях и посмотрел на Ларри. Его лицо под маской грязи заметно побледнело. «Полагаю, я снова смогу ходить месяца через 3». Он почувствовал, что его сейчас вырвет. Лёг на спину, посмотрел на небо, сжал руки в кулаки. Поднял и потряс ими. «Ох, дерьмо!» — прокричал он. Ральф и Ларри наложили на ногу шину. Глен достал пузырек «моих артритных таблеток», как он их называл, и дал Стью одну. Стью не знал состава этих артритных таблеток, а Глен отказался сказать, но боль в ноге ушла далеко-далеко. Он чувствовал себя очень спокойным, очень серьезным. В голову пришла мысль, что все они живут на полученное взаймы время. И не потому, что идут к Флэггу. Причина заключалась в том, что их не смог убить капитан Торч. В любом случае, он знал, что необходимо сделать, и намеревался приложить все силы, чтобы все прошло именно так, а не иначе. Ларри только что закончил говорить. Теперь они озабоченно смотрели на Стью, ожидая, что тот скажет. Он выразился коротко. «Нет». «Стью», — мягко начал Глен. «Ты не понимаешь». «Я понимаю». «Я говорю, нет. Никакого возвращения в Грин-Ривер, никакой веревки, никакого автомобиля. Это нарушение правил игры». «Это не грёбаная игра!» — воскликнул Ларри. «Ты здесь умрешь! «А вы наверняка умрете в Неваде. Так что отправляйтесь. У вас еще 4 часа светлого времени. Незачем тратить его попусту». «Мы тебя не оставим», — настаивал Ларри. «Извини, но оставите. Я говорю, что должны оставить». «Нет, теперь командую я. Матушка сказала, что если что-то случится с тобой, тогда вы должны идти дальше». «Нет! Нет!» Ларри посмотрел на Глена и Ральфа, ожидая поддержки. На их лицах отражалась тревога. Коджик сидел рядом, обернув задние лапы хвостом, и следил за всеми четырьмя. «Послушай меня, Ларри», — сказал Стью. «Весь этот поход основывается на одной идее. Старая женщина знала, о чем говорит. Если сейчас ты начнешь ставить под сомнение ее слова, все пойдет на смарку». «Да, это правильно», — кивнул Ральф. «Нет, неправильно, хлебопашец!» Ларри сымитировал оклахомский выговор Ральфа. «Стью свалился не по Божьей воле, даже темный человек тут ни при чем. Земля, эта земля ушла из-под ног! Я не брошу тебя, Стью, я больше не собираюсь бросать людей!» «Да, нам придется оставить его здесь», — подал голос Глен. Ларри развернулся, не веря своим ушам, словно его предали. «Я думал, ты его друг!» «Друг, но это не имеет значения». Ларри издал истерический смешок, отошел на несколько шагов. «Да вы психи! Вы это знаете!» «Нет, я не псих. Мы заключили договор. Мы стояли у смертного одра матушки Абагейл и дали согласие. Мы знали, что практически наверняка идем на смерть. Мы понимали смысл нашего договора и теперь должны полностью его выполнять». «Что ж, я хочу его выполнить. Нам не обязательно возвращаться в Грин-Ривер. Мы можем взять универсал, положить его на заднее сиденье и поехать...» «Мы должны идти пешком», — Ральф указал на Стью. «Он идти не может». «Ларри», — начал Стью. Прежде чем он успел продолжить, Глен схватил Ларри за грудки и рванул на себя. «Кого ты пытаешься спасти?» Его голос звучал холодно и сурово. «Стью или себя?» Ларри смотрел на Глена. Его губы беззвучно шевелились. «Все очень просто», — продолжил Глен. «Мы не можем остаться, а он не может идти». «Я отказываюсь это принять», — прошептал Ларри. Он смертельно побледнел. «Это испытание», — вдруг осенило Ральфа. «Вот что это такое!» «Возможно, испытание на здравомыслие», — ответил Ларри. «Голосуем», — заговорил Стью с земли. «Я за то, чтобы вы шли дальше». «Я этого не сделаю!» — упорствовал Ларри. «Ты думаешь не о Стью», — возразил Глен. «Ты хочешь спасти что-то в себе. Но на этот раз правильное решение — идти дальше. Мы должны». Ларри медленно вытер рот тыльной стороной ладони. «Давайте останемся здесь на ночь. Хорошенько все обдумаем». «Нет», — возразил Стью. Ральф кивнул. Они с Гленом переглянулись, а потом Глен вытащил из кармана пузырек с артритными таблетками и вложил в руку Стью. «Они на основе морфина. Больше трех или четырех за раз, возможно, приведут к летальному исходу». Он встретился взглядом со Стью. «Ты меня понимаешь, Восточный Техас?» «Да, я тебя понял». «О чем вы говорите?» — крикнул Ларри. «Что, черт побери, ты предлагаешь?» «Разве ты не знаешь?» — спросил Ральф с таким презрением, что на мгновение Ларри не нашелся с ответом. А потом все пронеслось перед его мысленным взором, как проносится множество незнакомых лиц, когда мчишься на карусели. Таблетки. Красные, синие, желтые. Рита. Вот он поворачивает ее в спальном мешке и видит, что она мертва и уже окоченела, а ее рот забит зеленой блевотой. «Нет!» — крикнул он и попытался выхватить пузырек из руки Стью. Ральф схватил его за плечи. Ларри принялся вырываться. «Отпусти его», — сказал Стью. «Я хочу с ним поговорить». Ральф не убирал руку, вопросительно глядя на Стью. «Нет, отпусти. Все хорошо». Ральф послушался, но, похоже, был готов в любой момент снова броситься на Ларри. «Подойди сюда, Ларри. Присядь». Ларри подошел, присел рядом со Стью. с тоской посмотрел ему в глаза. «Это неправильно, мужик. Когда кто-то падает и ломает ногу, нельзя. Нельзя просто уйти и оставить упавшего человека умирать. Разве ты этого не знаешь? Эй!» Он коснулся лица Стью. «Пожалуйста, подумай!» Стью взял руку Ларри, сжал в своей. «Ты думаешь, я рехнулся?» «Нет! Нет, но...» «Как, по-твоему, люди в здравом уме не имеют права решать за себя, что им делать?» «Ох!» — выдохнул Ларри и заплакал. «Ларри, спорить тут не о чем. Я хочу, чтобы вы шли дальше. Если сможешь выбраться из Вегаса, возвращайся этим путем. Может, Бог пошлет ворона, чтобы он кормил меня. Кто знает. Однажды я прочитал в каком-то таблоиде, что человек сможет прожить без пищи 70 дней, если у него будет вода. Зима наступит здесь гораздо раньше. Ты умрешь от холода в 3 дня, даже если не наглотаешься таблеток». «Ну, это решать не тебе. Ты к этому отношения не имеешь». «Не прогоняй меня, Стью!» «Я прогоняю тебя», — мрачно ответил Стью. «Это паршиво!» — Ларри поднялся. «И что скажет Фрэнни, когда выяснит, что мы оставили тебя сусликом и стервятником?» «Она ничего не скажет, если вы не сможете вернуться и вытащить меня отсюда. Как и Люси, как и Дик Эллис, как и брат. Или кто-либо еще». «Ладно», — кивнул Ларри. «Мы уйдем, но завтра. Сегодня встанем лагерем здесь, и может нам приснится сон или что-то...» «Никаких снов», — Стью покачал головой. «Никаких знамений. Так не бывает. Вы останетесь на одну ночь, а если ничего не произойдет, останетесь на вторую и третью. Вы должны уйти немедленно». Ларри отошел, опустив голову, застыл спиной к ним. «Хорошо», — произнес он так тихо, что они едва его услышали. «Мы сделаем по-твоему, да спасет Бог наши души». Ральф шагнул к Стью, опустился на колени. «Можем ли мы что-нибудь для тебя сделать, Стью?» Стью улыбнулся. «Да, принесите мне все, что написал Гор Видал. Книги о Линкольне, об Аароне Берри, о всех этих людях. Я всегда хотел почитать об этих бедолагах. Теперь, похоже, у меня появился шанс». Ральф криво усмехнулся. «Извини, Стью. Похоже, я сейчас заплачу». Стью сжал его руку, и Ральф отошел. Его место занял Глен. Он уже плакал. А когда сел рядом со Стью, слезы полились с новой силой. «Да перестань», — попытался ободрить его Стью. «Все у меня будет хорошо». «Ларри прав. Это ужасно. Мы бросаем тебя, словно лошадь». «Но ты знаешь, что другого не дано». «Вероятно. Но кто знает наверняка? Как нога?» «Сейчас не болит». «Ладно. Таблетки у тебя». Глен вытер глаза. «Прощай, Восточный Техас. Я чертовски рад нашему знакомству». Стью отвернулся. «Не говори прощай, Глен. Скажи пока. Это к удаче. Возможно, ты свалишься с этого трехнутого склона, и мы проведем здесь зиму, играя в криббидж». «Так долго не получится, я это чувствую. А ты?» И поскольку Стью тоже это чувствовал, он повернулся к Глену. «Да», — он чуть улыбнулся. «Но я не убоюсь зла, верно?» «Верно», — голос Глена упал до хриплого шепота. «Прими таблетки, если почувствуешь, что больше не можешь. Не мучай себя». «Не буду». «Тогда до встречи». До встречи, Глен. Втроем они подошли к склону провала, и раз оглянувшись, Глен начал подъем. Стью следил за ним с нарастающей тревогой. Социолог двигался легко, даже небрежно, практически не глядя, куда ставит ноги. Земля посыпалась вниз один раз, потом другой. Глен попытался зацепиться руками, и дважды ему это удалось. Когда он выбрался на шоссе, Стью с облегчением выдохнул. Ральф последовал за ним, и когда он присоединился к Глену, Стью в последний раз позвал Ларри. Глядя снизу вверх на его лицо, подумал, что оно очень похоже на лицо погибшего Гарольда Лаудера, застывшее, с наблюдающими, чуть настороженными глазами. Лицо, которое ничего не выдавало, за исключением того, что хотело выдать. «Ты теперь главный. Справишься?» «Не знаю. Попробую». «Решение придется принимать тебе». «Правда? Похоже, первые уже отклонили». Теперь в глазах появилось чувство. Упрек. «Да, но только первое. Послушай, его люди схватят вас». «Да, я тоже так думаю. Или схватят, или расстреляют из засады, словно собак». «Нет. Думаю, они схватят вас и отвезут к нему. Это произойдет в ближайшие дни. Когда вас привезут в Вегас, будь настороже. Жди. Что-то случится». «Что, Стью? Что случится?» «Не знаю. То, ради чего нас послали. Будь наготове. Не пропусти». «Мы вернемся за тобой, если сможем. Ты знаешь». «Да, конечно». Ларри быстро поднялся по склону и присоединился к остальным. Все трое помахали Стью руками. Он в ответ поднял руку. Они ушли и больше никогда не видели Стью Редмана.